а все остальные, включая даже таких монстров, как Зверь Кайда и Биг Мам, а также Адмирала Будда Сенгоку, не могли полноценно противостоять сильнейшим атакам Белауса. Даже если они и способны столкнуться с ударом Белауса в полную силу, это все равно сильно потрясет и отбросит их тело. Но теперь, путешественник сражался с Белаусом лоб в лоб, жестко сдерживая все его атаки и не отступая даже на полшага. Это означает лишь одно. Путешественник действительно стоит на абсолютной вершине моря. В стороне на краю палубы Моби Дика стоял неряшливый человек, с темной грубой кожей и черными волосами, обернутыми банданой. Он, как и все остальные пираты Белауса, пристально наблюдал за битвой на острове. Это был черная борода маршал Д. Тич. Папа атаковал изо всех сил, но этот парень смог полностью сдержать силу Гура-Гура. Но неужели Белаус уже начал стареть? Нет, папа силен, как и прежде, просто этот путешественник настоящий монстр, такой молодой, но уже настолько силен. В голове Тича мелькало множество мыслей. С тех пор, как Золотой Роджер сдался и был казнен, а Золотой Лев побежден в Маринфорде и заточен в Импилдаун, Белаус должен был стать абсолютно непобедимым на просторах этого моря. Но не прошло и нескольких лет, а на море уже появилась новая легенда – путешественник. Тич не мог легко поверить в что-то вроде разрушения путешественником Маринфорда и Святой Земли Мариджа, потому что не видел этого лично. Ведь кто знает, какой была ситуация на самом деле и что происходило за кулисами. Но теперь его мнение полностью изменилось. Увидев собственными глазами, как путешественник в одиночку уничтожил пиратов Джона и сдержал удар Белауса в полную силу, Тич был уверен, что новости были правдивыми. Обладая такой силой, путешественник действительно мог в одиночку вторгнуться в святую землю Мариджа и Маринфорд, учинив там ужасающие разрушения. Такая мощь — это не может быть чистой физической силой. Путешественник должен обладать какой-то невероятно мощной способностью дьявольского фрукта, просто я пока что не могу понять, что именно это за способность. Когда Тич смотрел на Яруаши, его глаза сияли непомерной жадностью и желанием. Он жаждет именно такой силы. Но Тич прекрасно понимал, что не было никакого смысла нацеливаться на способность путешественника, ведь учитывая разницу в возрасте, он просто не сможет дождаться его старения. Чтобы доминировать в море, необходимо превзойти Белауса. Но когда он дождется старения Белауса, путешественник как раз достигнет самого пика и без особых проблем займет освободившуюся вершину моря. Теперь на его пути к вершине моря стоит путешественник. Слишком силен. Наблюдая за тем, как все море вокруг острова пришло в буйство из-за битвы путешественника и Белауса, черная борода глубоко вздохнул, успокаивая нахлынувшие эмоции. Невозможно заполучить силу путешественника. Чтобы превзойти такого монстра, для начала он должен найти Ями-Ями-Номи, а потом при помощи этой способности заполучить Гура-Гура-Номи Белауса. С двумя мощнейшими способностями дьявольского фрукта, он обязательно превзойдет путешественника, став истинным повелителем этого моря, нет, повелителем этого мира. Когда же я наконец найду Ями-Ями-Номи? Тич глубоко вздохнул. Все это может оказаться лишь пустыми мечтами. Ведь все его цели и планы напрямую зависят от того, сможет ли он заполучить Ями-Ями-Номи. Когда Тич думал об этом, ожесточенная битва на острове продолжалась. Яруаши и Белаус отказались от ближнего боя, начав постепенно увеличивать дистанцию и все чаще использовать дальние атаки. Битва от этого стала не только громче, но и гораздо масштабнее. Многочисленные вишни, цветущие на этом острове, трепетали, создавая прекрасный пейзаж, но никто не мог оценить его, потому что море вокруг было перевернуто вверх дном. Одна минута, две минуты, три минуты. Время текло, а битва все продолжалась. Полдня спустя, в центре острова Ядовитой Сакуры, Белаус, крепко сжимавший Муракума Гири двумя руками, тяжело дышал, а по его лбу скатывались капли пота. Он глубоко вздохнул и яростно взревел, доводя волю вооружения и силу Гура-Гура-Номи до предела. Лезвие Муракума Гири окутал белый ореол. В воздухе напротив Белауса парил Яруаши. С ужасающим импульсом из его тела хлынула необъятная и непреодолимая сила, а на лезвии клинка сконцентрировались черные потрескивающие дуги молнии. Это был продукт слияния Райтона с волей вооружения. Фух! Клинок Яруаши двинулся одновременно с Нагинатой Белауса. Ослепительное белое сияние осветило весь мир. Марка и остальные пираты Белауса, все еще продолжавшие нервно наблюдать за битвой, инстинктивно закрыли глаза. Пространство перед Яруаши окутали черные молнии, а пространство перед Белаусом покрылось огромной паутиной трещин, словно потрескавшееся зеркало. Сформировался симметричный узор, только трещины на одной стороне были белыми, а на другой черными. Казалось, в этот момент во всем мире осталось лишь два цвета, черный и белый. Ужасающий грохот пронесся над бушующим морем вокруг, словно предвещая надвигающийся конец света, а весь остров ядовитой сакуры покрылся огромной паутиной глубоких трещин, с Яруаши и Белоусом в центре. Глава 63. Небо над небом. По морю от острова во все стороны прокатились чудовищные волны. На фоне этих волн, Моби Дик казался маленькой лодкой. Огромные якоря, впившиеся глубоко в землю, с трудом удерживали корабль, а пираты Белоуса, столкнувшиеся с яростным порывом ветра, отчаянно хватались за веревки и перила корабля. С другой стороны, корабль Яруаши тоже сильно покачивался на волнах, но его изо всех сил поддерживала оживленная вода. Казалось, небольшой корабль Яруаши был гораздо стабильнее огромного моби-дика пиратов Белоуса. Вскоре море наконец-то начало успокаиваться. Битва на острове прекратилась. Остров был расколот от центра на 5 огромных кусков и множество мелких осколков. Пираты Белоуса обеспокоенно смотрели вглубь острова. Это конец, Тач, командир 4 и краткая дивизия пиратов Белоуса, с дрожью в голосе прошептал. К этому моменту он уже не мог поддерживать спокойствие. Фух, Марко обратился в форму Феникса и что есть сил полетел вглубь острова. Посреди красочного пламени Феникса, можно было разглядеть встревоженные и обеспокоенные глаза Марко. Быстро пролетев по небу, он наконец-то увидел ситуацию в центре острова. Белоус, опиравшийся на Мураку Магири, стоял на земле перед глубокой пропастью, а Яруаши парил в небе, в нескольких десятках метров напротив его. Отец, Марко облегченно вздохнул, увидев, что Белоус, казалось, был в полном порядке, но не спешил подлетать к нему, а приземлился на скалу в стороне. Ни Яруаши, ни Белоус не обратили внимания на появившегося Марко. Кланг. Яруаши прикрыл глаза, стараясь прочувствовать послевкусие неплохой битвы, а потом посмотрел на Белоуса напротив, возвращая клинок в ножны. На этом все, Белоус, ничьей достаточно. Яруаши плавно спустился с неба. По ходу битвы с Белоусом, степень концентрации его воли вооружения возросла еще раз, практически достигнув уровня гарпа. Объем и концентрация – это два совершенно разных аспекта воли вооружения. Воля вооружения является энергией, исходящей из плоти, а в плане силы и выносливости плоти, никто в этом мире не способен сравниться с Яруаши, поэтому он стоит на абсолютной вершине, с точки зрения объема воли вооружения. Но степень концентрации его воли вооружения была гораздо ниже, чем у гарпа. Это было похоже на разницу между обычным металлом и высокопрочным сплавом. Именно поэтому у Яруаши оставалось пространство для роста. Он тоже мог довести степень концентрации воли вооружения от обычного металла до высокопрочного сплава. После битвы в штаб-квартире морского дозора и дуэли с Белоусом, степень концентрации его воли вооружения уже почти не уступала гарпу. Теперь можно сказать, что даже используя равный объем воли вооружения, а также занизив физическую силу и скорость до уровня гарпа, Яруаши все равно смог бы противостоять ему в лобовом столкновении. Воля вооружения гарпа представляет собой вершину и предел этого мира. Если воля вооружения гарпа равна 100 единицам, то тогда воля вооружения Яруаши равна 95 единицам. Что касается мастерства меча, то в нем не было особого прогресса. Яруаши, как и ранее, был очень близок к становлению великим мастером меча, но этот уровень представляет собой не просто более эффективное применение физической силы и энергии, а требует определенного понимания и ощущения. Эта сила касается не только материального, но и ментального уровня. Невозможно напрямую связать физическую силу, душу и другие материальные аспекты мечника с его переходом на уровень великого мастера меча. «Ничья», — Белоус прошептал. «Да, ты действительно сильнейший из всех, с кем мне довелось встретиться в этом мире». Яруаши улыбнулся Белоусу и развернулся, шагнув в направлении берега острова. Белоус покачал головой, глядя вслед уходящему Яруаши. «Лжец, ты не пошел на все в этой битве, не так ли? Я чувствую, что ты обладаешь гораздо большей силой, но не используешь ее. Эта битва была для тебя не более чем оттачиванием воли вооружения. На самом деле я даже не смог заставить тебя сражаться по-настоящему, не так ли?» Белоус прошептал, глядя на спину уходящего Яруаши. Наблюдая за битвой Яруаши с капитаном Джоном со стороны, Белоус не мог судить о его конкретной силе, но после столкновения лицом к лицу, Белоус полностью осознал, что сила Яруаши похожа на бездну. необъятная и непостижимая. Белаус наслаждался этой битвой, потому что в последние годы не было человека, способного заставить его сражаться изо всех сил, но он не видел подобных эмоций у Яруаши. Это явно говорило о том, что он просто не мог по-настоящему пробудить боевой дух Яруаши. По мнению Белауса, его титул сильнейшего человека в мире был ничем в этой битве. Он явно ощущал, что в теле Яруаши заключена ужасающая сила, с которой он не сталкивался в своей жизни. Подобное выходит далеко за рамки человеческих возможностей. Даже Белаус был ошеломлен этим чувством. Как человек, стоящий на абсолютной вершине моря и носитель титула сильнейшего, Белаус сталкивался с множеством очень сильных людей. Во времена молодости Белауса даже существовал человек, превосходивший его, капитан Рокс. Но со времен пиратов Рокс, Белаус никогда не терпел поражений, даже от Золотого Роджера. Он человек, стоящий на абсолютной вершине. Казалось, выше его были лишь небеса. Но сегодня, Белаус с удивлением обнаружил, что это оказалось не концом пути. Над таким знакомым небом неожиданно было обнаружено еще одно, и там возвышалась фигура Яруаши. «Какова твоя истинная сила?» Белаус обратился к Яруаши. Ему очень хотелось знать ответ на этот вопрос. Как обладатель силы Гура-Гура-Номи, Белаус способен каждым своим ударом нанести огромный урон окружающей среде, из-за чего ему часто приходилось сдерживаться во время битв, поэтому Белаус смог смутно почувствовать, что Яруаши сдерживается гораздо сильнее, чем он. «Возможно, ты увидишь это в будущем», — Яруаши спокойно сказал, продолжая уходить все дальше и дальше. После нескольких секунд молчания, Белаус сказал: «Все люди выходят на просторы моря ради какой-то цели. Кто-то делает это ради богатства и власти, кто-то ради силы и женщин, есть даже люди вроде меня, ищущие семью. Ради чего путешествуешь ты?» Его очень сильно интересовал ответы на этот вопрос. Яруаши остановился и повернул голову, посмотрев на Белауса позади. В его глазах вспыхнуло небесно-голубое сияние, дающее ощущение бескрайнего звездного неба. В этот момент казалось, что в глубине глаз Яруаши текло бесконечное время. Встретить разных людей и повидать иное будущее. Это и есть моя цель. Остров погрузился в тишину. Алмаз Джос, цветущий клинок Виста и остальные пираты Белауса, наблюдавшие за этим со стороны, молчали. Никто не говорил. Через несколько секунд Яруаши внезапно рассмеялся, разрушив эту тихую и странную атмосферу. «Хватит уже задавать бессмысленные вопросы. Разве ты не собираешься пригласить меня выпить?» Белаус замер на мгновение, а потом ухмыльнулся. «Марко, быстро подготовь все, у нас будет пир». Глава 64. Пир. Вечер. Солнце постепенно скрывалось за горизонтом, окрашивая небосвод в алый цвет. На расколотом острове ядовитой сакуры, под большой скалой, да куда не долетали лепестки ядовитой сакуры. На этом острове было очень мало людей, потому что спокойно жить можно только в подобных небольших местах, надежно защищенных скалами. Посреди поляны горел большой костер. Со всех сторон вокруг в землю были воткнуты факелы, полностью освещавшие эту поляну. Атмосфера здесь была такой же жаркой, как и пламя костра. «Эй, Виста, это мое вино, ублюдок!» Капитан 4 и краткая дивизия пиратов Белауса Тач громко закричал на Висту. Виста сделал глоток вина и рассмеялся. «Ха-ха-ха, зачем так переживать? Сегодня редкий случай, когда отец угощает, так что вина хватит на всех. Именно потому что это угощение отца, мы и должны экономить». Тач раздраженно проворчал. «Если продолжишь так жрать, я выпотрошу все твои сбережения». Белаус обычно довольно скуп и редко тратится на выпивку, потому что большую часть своих средств отправляет людям на родной остров. Тач и остальные прекрасно понимают положение Белауса. Белаус ухмыльнулся, заметив спор Тача и Висты. «Гурарара, кучка глупых детей, вы не должны экономить сегодня, вся выпивка за мой счет». Феникс Марко, сидевший рядом с Белаусом, сделал глоток вина и посмотрел на Яруаши неподалеку. «Уничтожение святой земли Мариджа было просто потрясающей новостью. Я всегда ненавидел этих небесных драконов, но, к сожалению, у меня не было такой силы и возможности устраивать хаос, где вздумается. Ах!» Яруаши лишь улыбнулся и поднял стакан вина, ничего не сказав. Марко опустошил свой стакан и осмотрелся по сторонам. «Эй, что там насчет вина? Давайте его сюда быстрее». Белаус, державший в руке огромный стакан, посмотрел на Марко. «Я смотрю, ты совсем не экономишь, сопляк». Марко громко рассмеялся, зная, что Белаус шутит. «Как я могу упустить такой редкий случай, Когда отец угощает за свой счет, на поляне царила шумная атмосфера, но именно это создавало ощущение теплоты и близости. Не только кровь делает людей родными. В отличие от пиратов Белоуса, практически все пираты Биг Мам были родными детьми Шарлотты Лин-Лин, но кровная связь сделала по-настоящим родными лишь немногих из них. Яруаши посмотрел на свое отражение в стакане и одним махом опустошил его, прикрыв глаза. Последний вопрос Белоуса разворошил его старые воспоминания и заставил задуматься. Именно поэтому Яруаши захотел выпить с пиратами Белоуса. Он вспоминал свое прошлое и думал о будущем, в котором хотел бы оказаться. В прошлом он тратил практически все свое свободное время на практику, даже время в Академии Шиноби часто использовалось для тренировки контроля чакры. Казалось, те времена промелькнули в один миг. Любовные письма и бенто от девушек, добрая и беззаботная атмосфера вокруг. Хотя Яруаши может без особых проблем превратиться в ребенка и попробовать пережить подобное заново, но теперь уже не получится так гармонично погрузиться в эту атмосферу. С момента прихода в мир One Piece, у Яруаши до сих пор ни разу не возникало чувства, что он способен вписаться в этот мир, стать его частью. В прошлом он чувствовал себя полноценной частью мира Наруто, хотя и пришел извне, но в мире One Piece он был лишь путешественником. Прошедшее время уже оставило на нем неизгладимый отпечаток. Придя в себя, Яруаши повернул голову и посмотрел на Робин, сидевшую рядом. «Устал от шума? Хочешь, чтобы я отправил тебя на корабль?» Робин улыбнулась и помотала головой, услышав слова Яруаши. «Иногда приятно побывать на шумной пирушке». На самом деле Робин думала, что раз Яруаши здесь, то и она должна быть рядом с ним. Робин не могла понять, откуда взялось это чувство, но находясь рядом с Яруаши, она чувствовала давно забытые покои и умиротворение. Если Яруаши не было рядом некоторое время, Робин начинала чувствовать необъяснимую тоску в сердце. Сегодня ей исполнилось 12 лет. 12-летняя девочка испытывала чувство любви. «Да», — Яруаши кивнул. Допивая вино, он заметил очень знакомый девичий взгляд Робин. «Эх», — он немного беспомощно вздохнул. Хотя Яруаши прекрасно понимал, что с его харизмой и обаянием окружающим девушкам было очень трудно не влюбиться, проведя рядом с ним некоторое время, но это все равно было приятно. Любовь ведь гораздо лучше ненависти, не так ли? Не говоря уже о том, что из Робин вырастет очень привлекательная девушка. «Теперь ты собираешься повидать другие места нового мира?» Белоус, державший в руке огромный стакан вина, посмотрел на Яруаши, сидевшего рядом. Яруаши кивнул Белоусу. «Да, мне очень понравилась вторая половина Гранд Лайн. Кажется, здесь полно живописных мест, которые стоит посетить. Кстати, у вас ведь есть карта нового мира?» «Конечно, тебе нужна карта?» Выпив вино из стакана, Белоус взглянул на Яруаши и повернулся к Марко. «Марко, сделай копию карты нового мира. Хотя навигация в водах нового мира осуществляется при помощи Этернала и Локпасов, а не за счет карт, но карты моря все равно составляются. За исключением Лавтейла, пираты Белоуса побывали на большинстве островов нового мира и, естественно, отметили каждый из них на карте. Кроме того, были указаны маршруты настройки Локпаса. Спасибо, тогда за мной должок». Яруаши сделал глоток вина и кивнул Белоусу. Белоус ухмыльнулся. «Забудь, это мелочь». Яруаши улыбнулся, а в глубине его глаз вспыхнуло бледно-золотое сияние, смутно напоминающее форму часов. «В качестве благодарности, я расскажу о будущем, которое видел. Это связано с безопасностью твоей семьи. Будьте осторожны, когда найдете один дьявольский фрукт». Яруаши не стал ничего говорить о Тиче, потому что сейчас он кропотливо скрывает свои истинные амбиции и цели, имея среди пиратов Белоуса репутацию добродушного и честного парня. Его совсем не беспокоили амбиции Тича, и он не хотел портить отличный пир, поэтому лишь вскользь упомянул об этом. «Хаем, я запомню». Белоус серьезно кивнул. «Человек вроде Яруаши никогда не будет говорить что-то подобное без причины. Возможно, он и правда видел будущее, в котором его семья столкнулась с большой угрозой. Подобные слова из уст такого человека действительно заслуживают внимания». Глава 65. Новый мир содрогнулся. Яруаши не стал вдаваться в подробности. Простого упоминания достаточно, чтобы изменить будущее. Это похоже на бабочку, взмахом крыльев вызывающую шторм на противоположном берегу моря. «Давай выпьем еще». Белоус хорошенько запомнил эти слова и поднял стакан, с улыбкой глядя на Яруаши. Он прекрасно понимал, что никогда не сможет одолеть Яруаши в битве, поэтому решил одолеть его хотя бы в питье. Белоус никогда не уступал в чем-то подобном, а при взгляде на Яруаши совсем не создавалось впечатление, что его организм способен вместить слишком много вина. Хорошо. Яруаши поднял свой стакан. Пир продолжался до поздней ночи. Яруаши очень долго разговаривал с пиратами Белоуса, но больше всего ему были интересны рассказы таких людей, как Марка и Белоус, об их приключениях в новом мире. Не только он, Робин тоже с удовольствием слушал эти рассказы. В конце концов, это были пираты Белоуса, стоящие на самой вершине моря. Их приключения и опыта с лихвой хватит для написания нескольких толстенных книг. Гурарара не думал, что проиграю тебе даже в питье. Белоус посмотрел в свой стакан и сказал, неясно со счастьем или беспомощностью, а потом рухнул назад и заснул с громким храпом. На поляне вокруг уже давно валялись храпящие Марка, Джос и остальные пираты Белоуса. Идем. Яруаши встал и похлопал руками, стряхнув песок с одежды. Робин сразу же встала и постепенно ушла вдаль вместе с Яруаши. Но не все люди были пьяны. Среди пиратов Белоуса был один человек, который не только не спал, но и был совсем не пьян. Казалось, он заснул одним из первых, но на самом деле он бодрствовал все это время. Маршал Д. Тич. Он приоткрыл глаза, посмотрев вслед уходящему Яруаши. Он тоже слышал, как Яруаши напоминал Белоусу об опасности, хотя в этих словах не было вообще никаких упоминаний о нем, а также никаких конкретных деталей, но у Тича было необычайное чутье касательно всего, что связано с дьявольскими фруктами. Дьявольский фрукт, о котором он говорил, неужели это Ями-Ями-Номи, неужели путешественник способен заглядывать настолько далеко в будущее, возможно, он обладает пророческими способностями. Черная борода прищурился, едва заметно приоткрывая глаза. Дьявольский фрукт, способный принести опасность семье, должен быть чрезвычайно сильным и важным, до такой степени, что это затронуло бы даже пиратов Белоуса, стоящих на самой вершине моря. Если слова путешественника были правдой, то это скорее всего Ями-Ями-Номи, о котором он так мечтает. Как раз в момент, когда Тич взволнованно думал о такой возможности, его дыхание вдруг резко замерло, потому что Яруаши, неспешно уходящий с поляны вместе с Робин, вдруг слегка повернул голову, посмотрев в его направлении одним глазом. Тич был уверен, что этот взгляд направлен именно на него. Взглянув на зрачок Яруаши, Тич ощутил дрожь во всем теле, словно его только что с головы до ног окатили ледяной водой. В это мгновение его дыхание замерло, а глаза наполнились ужасом, даже тело начало еле заметно подрагивать. Тичу инстинктивно хотелось вскочить и сбежать куда подальше, что есть сил, но все же он смог сдержаться, продолжив неподвижно лежать на месте. Яруаши не стал ничего предпринимать, он лишь пристально посмотрел на Тича вдали, а потом отвернулся и продолжил идти вперед вместе с Робин. Что-то случилось. Робин заметила движение Яруаши и проследила за его взглядом, но не увидела ничего необычного. На поляне позади были только спящие пираты Белоуса. Яруаши ответил, продолжая идти вперед. Ничего, просто взглянул на некоторые картины будущего. Если хочешь, я расскажу тебе об этом. Яруаши и Робин продолжили неторопливо идти вперед, пока в конце концов не исчезли в темноте. Как только спина Яруаши полностью пропала в темноте, лежавший Тич облегченно вздохнул, чувствуя, что вся его одежда насквозь пропитана холодным потом. Ужас. Непреодолимый ужас. Ужас и давление, принесенные этим человеком, далеко превзошли золотого льва Шики, золотого Роджера и даже героя Дозора Гарпа. Особенно эти глаза. В момент, когда путешественник оглянулся, он почувствовал, что уже мертв. Тич вскочил на ноги и тяжело вздохнул, с нескрываемым страхом и ужасом глядя вслед ушедшему Яруаши. Ни в коем случае. Он ни в коем случае не должен провоцировать путешественника. По крайней мере сейчас. Эй, что случилось? Тич, один из пиратов Белоуса, спавших неподалеку, приоткрыл глаза и спросил пьяным голосом. Тич с трудом подавил нахлынувшие эмоции и ответил. Не ничего, просто дурной сон. На следующий день, на берегу острова Ядовитой Сакуры, это карта нового мира, хотя положение островов не совсем точное, но все они расположены согласно настройке Локпаса, так что с ориентированием не возникнет проблем. С Локпасом можно спокойно добраться до любого из указанных островов. Марко приземлился на палубу корабля Яруаши и с улыбкой передал карту. В большинстве регионов очень суровый и непредсказуемый климат, но не думаю, что для тебя это станет проблемой. Благодарю. Яруаши взял карту и поблагодарил Марко. Открыв карту, Он сразу же нашел на ней несколько знакомых островов. Панкхазард, Дресс-Роза, Дзо, страна Вано. В новом мире было не так много островов, около сотни, и каждый из них был соединен стрелками. Хотя на первый взгляд это могло показаться запутанным, но пока есть логпос, можно будет без особых проблем добраться до любого из островов, за исключением очень особенных вроде Дзо. Не стоит, это простой пустяк. Марко улыбнулся. Тогда я пойду. Яруаши кивнул и свернул карту, а потом крикнул Марко, уже летевшему в небе. Попрощайся с Белоусом от моего имени, мы обязательно встретимся в будущем. Он посмотрел вслед быстро улетающему Марко и вернулся в каюту с картой, в то же время отдав кораблю команду к отплытию. Многочисленные веревки на палубе сразу же пришли в движение, якорь быстро поднялся, а белые паруса распустились. Корабль быстро отплыл от берега острова Ядовитой Сакуры, продолжив свое плавание по новому миру. Несмотря на малонаселенность острова Ядовитой Сакуры, новости о произошедших на нем событиях все равно распространились на просторах моря. Пираты Джона, суммарная награда которых превышала 4 миллиарда белли, были полностью уничтожены. С распространением этой новости новый мир содрогнулся. Хотя пираты Джона не стояли на абсолютной вершине моря, но они были одной из сильнейших пиратских команд нового мира, а также имели в своем подчинении более 10 матерых пиратских команд нового мира. Но они были полностью уничтожены, вместе с капитаном Джоном. Получив эти новости, все крупные силы нового мира сразу же взялись за расследование. Первым результатом стало известие о том, что как раз в это время на острове Ядовитой Сакуры находились пираты Белоуса. Изначально предполагалось, что к произошедшему приложили руку пираты Белоуса, но результаты дальнейшего расследования шокировали всех. Выяснилось, что пираты Белоуса никак к этому не причастны, а пираты Джона были полностью уничтожены всего одним человеком. Это сделал путешественник, известный как ближайший к Богу на просторах этого моря. После разрушения святой земли Мариджа, путешественник пропал на некоторое время, а в следующий раз объявился уже во второй половине Гранд Лайн. Полное уничтожение пиратов Джона было оповещением о прибытии путешественника в новый мир. Все значимые силы нового мира содрогнулись. Глава 66. Крылья свободы. На просторах нового мира, под яркими лучами солнца, по спокойному морю плыл небольшой корабль. На палубе корабля стоял стол, за которым сидел задумчивый Яруаши с карандашом в руке. На столе лежало несколько листков с простенькими рисунками. Робин сидела рядом с Яруаши, усердно и увлеченно рисуя что-то на листе бумаги. «Мистер, как вам?» Через некоторое время она показала листок Яруаши. На листе было несколько небольших рисунков, а чернила еще не успели засохнуть и начали сливаться между собой. При взгляде на эти рисунки, уголки рта Яруаши подрагивали. «Ах, прекрасные рисунки!» Как и всегда, с момента встречи с пиратами Белоуса прошел уже почти месяц. За это время они успели побывать на двух островах Нового Мира и сейчас подплывают к следующему. По ходу этого путешествия Яруаши осознал, что ему не найти покоя без выделяющегося флага. Капитан Джон и другие пираты опрометчиво атаковали корабль Яруаши только из-за того, что не способны распознать его. Грубые действия капитана Джона привели к тому, что прекрасное и безмятежное настроение Яруаши было испорчено, а пираты Джона похоронены на дне моря. В течение этого месяца корабль Яруаши был атакован пиратами еще 3 раза. Они, конечно же, не были способны нанести хоть какой-то вред, но это никак не отменяет того, что настроение Яруаши было подпорчено, потому что только завидев его корабль, пираты сразу же открывали огонь с большого расстояния. Если он будет полностью поглощен чтением, не обращая внимания на ситуацию снаружи, корабль могут повредить снаряды. Хотя Робин обладает спокойной и сдержанной личностью, но не стоит забывать, что она все еще ребенок и неизбежно будет напугана чем-то подобным. Поэтому Яруаши принял решение поднять над кораблем флаг, чтобы отпугивать пиратов. В таком случае только самые безмозглые из них все равно будут пытаться ограбить его. Робин вызвалась помочь ему нарисовать флаг, но Яруаши очень быстро пожалел о том, что принял ее помощь, потому что чувство прекрасного Робин слишком сильно отличается от нормального. В оригинале ей показался милым Цербер из триллер Барка Гиккамори. Ее варианты флага в основном представляли собой разнообразных ужасных и уродливых монстров, напоминающих того Цербера из триллер Барка. Но Яруаши не стал пресекать эти творческие начинания Робин. Ведь маленькая Робин сильнее всего любит именно его, а признание этих образов уродливыми и некрасивыми будет равносильно приравниванию своего образа к ним. Поэтому Яруаши не только не жаловался на странное чувство прекрасного Робин, но и хвалил ее за великолепные рисунки. «Это тоже не подходит», — Робин уныло склонила голову. Яруаши задумчиво погладил подбородок. «Хаэм, мне кажется, что этот стиль не очень сочетается с моим образом путешественника. Он уже и сам нарисовал несколько вариантов своего флага». Перед Яруаши на столе лежало несколько листов с разными вариантами, среди которых была эмблема Канахи и эмблемы отрядов Гатия-13, но ни один из вариантов не казался подходящим. Возможно, этот. После некоторых размышлений, Яруаши выбрал эмблему, лежавшую в самом углу стола. Это был щит серого цвета, на котором нарисовано два крыла черного и белого цвета. Это эмблема разведкорпуса из мира атаки титанов, именуемая крыльями свободы. Яруаши очень понравилась эта эмблема. Она прекрасно сочетается со свободой и путешествиями. Но здесь нет монстров. Робин с сожалением посмотрела на выбранную эмблему. Да это крылья свободы. Яруаши не мог не улыбнуться, глядя на расстроенную Робин. Выбери эмблему, которая нравится тебе больше всего, а потом я упрощу ее и добавлю на крылья свободы. Ах, Робин была на мгновение ошеломлена, а потом счастливо улыбнулась. Спасибо, мистер. Хотя на корабле плавает всего два человека, но поднятый над ним флаг станет символом Яруаши в этом мире. Готовность разместить один из ее вариантов на этом флаге имеет огромное значение для Робин. Это будет означать, что Яруаши признает ее. Хотя Робин была готова все время оставаться простой служанкой, но в ее голове все равно постоянно крутились мысли о том, как занять более важное место в сердце Яруаши. Как может быть иначе? В конце концов, ты часть моей команды. Яруаши улыбнулся и протянул руку, погладив голову Робин, а потом быстро изучил и упростил предложенную ею эмблему. Окончательным выбором Робин стал рисунок дракона, а после упрощения Яруаши, он превратился в несколько кривых линий. Хаэм, пусть это будет окончательным вариантом. Яруаши удовлетворенно посмотрел на окончательный вариант эмблемы на бумаге. Выглядит очень даже неплохо. Робин встала из-за стола и расслабленно потянулась. Нанесем его прямо сейчас, мистер. Да. Яруаши кивнул. Робин быстро принесла ведро с краской и большую кисть. Она обмакнула кисть в краску и использовала свои способности дьявольского фрукта, чтобы нарисовать эмблему на парусе. Однако из-за слишком большой кисти, покачивания корабля и сильного ветра, а также недостаточной силы способности дьявольского фрукта, это стало непосильной задачей для Робин. Вскоре кисти и ведро с краской выпали из рук Робин, созданных при помощи способности дьявольского фрукта. «Подожди!» Яруаши с улыбкой взмахнул рукой. Ведро с краской и кисточка, выпавшие из рук Робин, зависли в воздухе. Робин уныло опустила руки, отменив действие своей способности дьявольского фрукта. «Похоже, придется снять его. Зачем такие хлопоты? Это уже зрелый и состоявшийся парус, поэтому он обязан уметь самостоятельно рисовать собственную эмблему». Яруаши улыбнулся Робин, плавно опуская кисточку и ведро с краской на палубу, а потом показал парусу рисунок эмблемы. «Просто нарисуй на себе точно такую же». «Есть, капитан». Парус немедленно принял команду и протянул веревки, схватив кисточку и ведро с краской, а потом приступил к рисованию. Яруаши удовлетворенно кивнул и похлопал Робин по плечу. «Пойдем отдыхать, все будет готово через некоторое время». «Ах да», Робин уныло ответила и последовала за Яруаши. Идя по палубе, она время от времени поглядывала на парус, такой милый. Парус корабля, усердно и осторожно рисовавший на себе эмблему при помощи веревок, стараясь не допустить ни малейшей ошибки, казался Робин очень милым, но в то же время в нем смутно чувствовалось и что-то очень жалкое. Глава 67. До Фламинго. Вторая половина Гранд Лайн. На следующем острове, находившемся на маршруте Яруаши и Робин, располагалось королевство Проденс. Это был довольно большой остров, как и Дрессроза, окруженный массивными скалами со всех сторон. Попасть на этот остров можно было лишь через один большой порт. Робин, похоже, мы уже прибыли. Яруаши, расслабленно читавший книгу на диване в гостиной, перелистнул последнюю страницу и отложил ее в сторону. Робин, одетая в пурпурную рубашку, сидела напротив Яруаши. Услышав его слова, она аккуратно сделала закладку и тоже отложила книгу. «Мы уже в порту». Робин выглянула в окно и осмотрела порт, который оказался гораздо больше, чем другие порты, виденные ими на предыдущих островах. В порту королевства Проденс было тесно пришвартовано большое количество разнообразных кораблей. По мере приближения к порту, внимание Робин привлек определенный корабль. Это был корабль большого размера. Конструкция корабля казалась очень прочной и внушительной, а в бортах виднелось несколько рядов больших пушечных портов, но сильнее всего внимание привлекал флаг, развивающийся над мачтой. На нем было 5 шаров, соединенных между собой линиями в форме креста. Это корабль мирового правительства. Что здесь делает корабль мирового правительства? Робин была удивлена, но не паниковала, потому что кто бы ни находился на этом корабле мирового правительства, паниковать в этот момент должны именно они. В то же время Яруаши, вышедший на палубу своего корабля, тоже заметил корабль мирового правительства. Он на мгновение задумался, а потом посмотрел на этот корабль с небесно-голубым сиянием в зрачках. Занимательно. Яруаши усмехнулся, разглядев ситуацию внутри корабля мирового правительства, и направил свой корабль к пристани неподалеку. Корабль Яруаши никак не выделялся в этом не только большом, но и заполненном множеством кораблей порту, а что касается крыльев свободы, то их пока что никто не знал, и новый флаг Яруаши не вызвал вообще никаких волн. Но, как только Яруаши беззаботно сошел с корабля в порт вместе с Робин, это сразу же подняло огромный шум. Это путешественник. Кто-то испуганно и шокированно выкрикнул прозвище Яруаши. Королевство Проденс не было закрытым, как, например, страна Вано, и даже входило в состав мирового правительства. Как правило, новости со всего моря доходят до сюда без особых проблем и задержек. Возможно, многие местные жители не смогут распознать преступников с наградой в несколько сотен или даже миллиард белли, но в королевстве Проденс, без преувеличения, сложно найти местного жителя, не знающего людей, стоящих на самой вершине моря, в число которых, конечно же, входит и Яруаши. К этому моменту Яруаши уже обрел огромную славу, не сильно уступая даже Белоусу и королю пиратов Золотому Роджеру. Это можно считать поразительным достижением, если учесть, что менее полугода назад Яруаши не имел вообще никакой славы и репутации. «Ах, не бойтесь, я ведь не дьявол!» Яруаши беспомощно улыбнулся, видя, как несколько лодочников вокруг попятились назад и упали на землю с бледными лицами. «Я бы на вашем месте получше присмотрел за моим кораблем, иначе я могу немного разозлиться, если кому-то вдруг взбредет в голову украсть его. Глоть, глоть». Люди вокруг нервно сглотнули. Некоторые люди, чьи корабли были пришвартованы рядом, сразу же засуетились, собираясь отогнать их подальше от корабля Яруаши. На самом деле Яруаши не собирался никого запугивать, он просто хотел, чтобы его новая эмблема как можно скорее распространилась по просторам моря. «Идем, Робин». Яруаши с легкой улыбкой посмотрел на Робин, стоявшую сбоку, и неторопливо пошел вперед. Корабль мирового правительства был пришвартован примерно в сотне метров от корабля Яруаши. На корабле, в просторной и элегантной комнате, стояло несколько человек, одетых в стандартные белые костюмы. Это были члены СП-0, сильнейшая разведывательная организация мирового правительства, находящаяся в прямом подчинении у небесных драконов. Обычно они несут ответственность за безопасность небесных драконов и выполняют прямые приказы Гарасы. За исключением СП-0, в комнате присутствовали другие люди, имеющие разную комплекцию и носящие разнообразную одежду, но все они тоже стояли, как и члены СП-0. Сидел лишь один человек, он не был небесным драконом. Но было бы не совсем правильно говорить, что он не небесный дракон, ведь на самом деле в прошлом он обладал этим статусом, но лишился его. Это был Дон Кихот де Фламинго. Де Фламинго вальяжно развалился на диване со злобной улыбкой. На журнальном столике перед ним стоял Ден Муши. «Фу-фу-фу-фу, вы не захотели ничего слушать, когда я вернулся на святую землю Мариджа с головой своего глупого и наивного отца. Но когда мировое правительство оказалось в затруднительной ситуации, вы прибежали ко мне и умоляете вернуться, разве это не иронично? Фу-фу-фу, не неси чепуху, Де Фламинго». С другой стороны раздался раздраженный голос одного из Гарасы. Другой Гарасы сказал: «Ты можешь винить в этом лишь своего отца. Это было его решением, а ты и твой брат стали частью этого выбора, однажды отказавшись от прав и привилегий небесного дракона. Невозможно вернуться назад, но ты должен прекрасно осознавать, что происходит сейчас. Ты тоже когда-то был мировой знатью. Не забывай свою родословную. В твоих жилах течет благородная кровь семьи Дон Кихот. Нельзя допустить безвозвратную утерю этой родословной». Де Фламинго злобно ухмыльнулся и рассмеялся, услышав слова Гарасы. Фу-фу-фу. Когда-то он умолял их, в надежде вернуться на святую землю Мариджа и вновь обрести статус небесного дракона, но был отвергнут. Теперь обстоятельства полностью изменились. Небесные драконы находятся на грани вымирания из-за уничтожения святой земли Мариджа. Из потомков 19 королей, основавших мировое правительство, уцелело лишь 8 родов, а остальные 11 полностью исчезли из этого мира. Стремясь как можно скорее восстановить семьи потомков-создателей, Гарасии связались через СП-0 с Дофламинго, носителем родословной семьи Дон Кихот. «Какого черта ты там смеешься?» С другой стороны донесся раздраженный крик одного из Гарасии. Глаза Ден-Ден-Муши, имитировавшего мимику и голос говорившего Гарасии, пылали гневом и яростью. «Не зарывайся, Дофламинго. Не забывай, что родословная Дон Кихот течет не только в твоих жилах. Есть еще и твой брат, Росинант. Так что нам не обязательно возвращать именно тебя. Разве ты не хочешь вернуть свои привилегии и статус? Отвечай». Чувствуя, что Гарасии уже сильно раздражены и начинают выходить из себя, Дофламинго перестал смеяться. Но, именно в момент, когда он собирался дать ответ, в комнате вдруг раздался расслабленный и спокойный голос. «Ах, я не думаю, что ты пожелаешь принять то, что раньше так жаждал заполучить, но был жестоко отвергнут. Я ведь прав, Дофи?» Эти слова мгновенно погрузили помещение в абсолютную тишину. Гарасии на другой стороне пораженно замер на месте с раскрытым ртом, а его выражение было четко сымитировано Ден-Ден-Муши на этой стороне. «Кто?» Все присутствующие одновременно воскликнули, резко повернувшись в направлении угла комнаты. Но в следующее мгновение все они пораженно застыли на месте. Неважно, были ли это Диаманте, Пика и остальные члены семьи Дон Кихот или члены СП-0, реакция всех в этой комнате была одинакова. Даже Дофламинго заметно напрягся, а на его лбу выступили капли холодного пота. В углу комнаты неизвестно когда появился молодой человек с серебристо-белыми волосами. Он спокойно сидел в кресле, беззаботно читая газету, и, казалось, вообще не обращал внимания на Дофламинго и остальных. Все присутствующие мгновенно узнали этого молодого человека. Гарасии даже раньше остальных поняли, кто именно появился в комнате на другой стороне, услышав этот спокойный голос, ставший их самым страшным ночным кошмаром. Ближайший к Богу, путешественник, Яруаши, глава 68, глава 68, могли бы вы не называть меня Дофи? В комнате воцарилась тишина, Гарасии на другой стороне тоже молчали. Через несколько секунд молчания, Ден-Ден-Муши издал щелчок, а потом медленно закрыл глаза и отпустил голову, словно погрузившись в сон. На противоположной стороне просто повесили трубку. После уничтожения святой земли Мариджа, все подразделения мирового правительства были временно организованы в НИС Лобби в первой половине Гранд Лайн. В кабинете на верхнем этаже центрального здания НИС Лобби, один из Гарасии протянул руку и отключил Ден-Ден-Муши. Остальные четверо тоже молчали. Дофламинго встретил его. «Что дальше? Нам придется отказаться от Дофламинго и переключиться на Росинанта? Ни в коем случае нельзя оскорблять его. Прошло довольно много времени, прежде чем один из Гарасии заговорил. Его голос был очень слабым и тихим, а в комнате воцарилась мрачная и унылая атмосфера. Другие Гарасии посмотрели друг на друга и кивнули. Один из них медленно поднял голову, посмотрев в потолок. В этот момент его глаза сильно подрагивали, а в голове раз за разом прокручивалась одна и та же пугающая до дрожи картина. Нет, это была не сцена уничтожения святой земли Мариджа. На самом деле даже уничтожение святой земли не заставило бы их бояться Яруаши до такой степени, что они не осмеливались бы даже говорить с ним через Ден-Ден-Муши. В их головах эхом отдавались слова, и отражалось выражение лица има после уничтожения святой земли Мариджа. «Он не человек, я видел лишь разрушение и смерть». Эти слова звучали в их головах и по сей день. Хотя Гарасии не знали, какое именно будущее смог разглядеть им, но не было никаких сомнений в том, что путешественник является существом, полностью отличающимся от любых людей на просторах этого моря. Возможно, он бог, а возможно, демон из самых глубин ада. С другой стороны, в одной из комнат большого корабля мирового правительства, будь то Дофламинго, Диаманте или СП-0, все они замерли на месте, а по лбам стекали капли холодного пота. Все присутствующие безмолвно смотрели на Яруаши, расслабленно сидящего в кресле с газетой в руках. «Я не думаю, что ты горишь желанием возвращаться к этому гниющему мусору». Яруаши неторопливо перевернул пару страниц, отложил газету и с ухмылкой посмотрел на Дофламинго. Лицо Дофламинго было крайне напряженным, а голос подрагивал. Конечно, как такое возможно? Я только что собирался отказать им. Несмотря на сказанные слова, на самом деле Дофламинго очень хотел вернуться и восстановить свой статус небесного дракона. Разве в этом есть что-то плохое для него, особенно когда подавляющая часть небесных драконов убита? Вернувшись при таких обстоятельствах, он смог бы сразу же занять одно из самых высоких положений в мировом правительстве. Его статус, скорее всего, был бы близок к Гарасии, даже занять их место в будущем было бы не невозможно. Но причиной появления настолько удачной возможности стало разрушение Святой Земли Мариджа и убийство почти всех небесных драконов путешественникам, в этот момент сидящим прямо перед ним. Дофламинго совсем не боялся Гарасии, но Яруаши полностью отличается. Как бывший небесный дракон, Дофламинго знал некоторые тайны небесных драконов, включая их окончательные средства, но даже учитывая их, мировое правительство все равно было бессильно перед лицом путешественника. Люди на просторах моря придерживаются мнения, что путешественник, носящий титул ближайшего к Богу, должен быть достаточно силен, чтобы стоять на абсолютной вершине моря, возможно, даже сопоставим с Белоусом. Но Дофламинго прекрасно осознает, что это мнение в корне неверно. Ужас путешественника далеко превосходит кого-то вроде Белоуса. Человек, уничтоживший святую землю Мариджа, конечно же, не будет переживать из-за убийства еще парочки другой выживших небесных драконов. Если хоть немного разозлить путешественника, он может быть немедленно похоронен прямо в этой комнате. Члены СП-0, находившиеся здесь, как и Дофламинго, прекрасно осознавали, что ужас путешественника далеко превосходит кого-то вроде пиратов-зверя или даже пиратов Белоуса. Это просто прекрасно. Яруаши удовлетворенно кивнул. «Ты отличаешься от остальных небесных драконов, потому что испытал и познал истинную боль. Я слышал, что в последнее время твоя семья Дон Кихот развивается семимильными шагами, благодаря поддержке мирового правительства». Дофламинго напряженно кивнул. «Вы совершенно правы». Яруаши поднялся с кресла и сказал: «Насколько я знаю, твоя семья Дон Кихот занимается торговлей оружием и некоторыми другими делами в теневом мире, поэтому я хотел бы попросить оказать мне услугу. Помоги мне найти один из мита класса Сайбзё Авадзамана 12. Не думаю, что для семьи Дон Кихот это станет слишком сложной задачей». Услышав эти слова, Дофламинго наконец-то смог немного расслабиться и натянуто улыбнулся. «Фу-фу, и все, никаких проблем. Конечно же, не так просто найти один из мита класса Сайбзё Авадзамана, ведь их всего 12 во всем мире, а семья Дон Кихот пока что не стала крупнейшим брокером и оружейным торговцем теневого мира. Благодарю». Яруаши удовлетворенно кивнул. «Кстати, ты знаком с этим королевством?» К этому моменту Дофламинго уже окончательно успокоился. «Немного знаком». Яруаши неторопливо подошел к дивану и с улыбкой похлопал Дофламинго рукой по плечу. «Ах, я только что прибыл сюда и плохо знаком с местными достопримечательностями, так что мне придется побеспокоить тебя немного. Побудь гидом и расскажи о местах, в которых стоит побывать. Без проблем, можете предоставить это мне». Будучи довольно сильной личностью, Дофламинго очень быстро пришел в себя и спокойно ответил. Члены СП-0 напряженно наблюдали за происходящим, не говоря ни слова. Яруаши посмотрел на них и спокойно сказал: «Есть какие-то проблемы?» «Нет никаких». Голос говорившего члена СП-0 сильно подрагивал, а глаза были наполнены страхом. Простой взгляд Яруаши заставил членов СП-0 почувствовать, будто бы их с ног до головы окатили холодной водой. Гарасии уже давно отдали им приказ ни в коем случае не совершать никаких действий против путешественника, а лучше вообще стараться избегать любых контактов с ним, ни в коем случае не вступать в конфликт с путешественником. Вот каким был приказ Гарасии. «Как тебя зовут?» Яруаши бегло осмотрел членов СП-0 и задержал взгляд на блондинке с соблазнительной фигурой, одетой в светло-красную блузку с короткими рукавами. Стусси вздрогнула, почувствовав на себе взгляд Яруаши, и быстро ответила: «Стусси, ах, я немного впечатлен». Яруаши на мгновение задумался и с улыбкой случайно сказал: «Ты тоже будешь моим временным гидом, гулять только с Даффи будет немного странно». «Ах», Стусси не посмела отказать. «Хорошо, никаких проблем». Дофламинго с колебанием сказал: «Это, что?» Яруаши посмотрел на него. «Ничего, с СП-0 экскурсия пройдет гораздо комфортнее». На самом деле он хотел попросить больше не называть его Даффи. Это звучало слишком странно и нелепо, но немного поколебавшись, он в конце концов решил промолчать. Неважно, насколько глупо или нелепо это звучит, У него нет другого выбора, кроме как смириться с этим и помалкивать. Глава 69. Глава 69. Аукционный дом. Робин была сильно удивлена, увидев, что Яруаши покинул корабль мирового правительства вместе с двумя людьми. Дофламинго сейчас молод и по большей части ведет деятельность в теневом мире, а система Шичибука еще не сформирована, так что его награда и слава на просторах моря не так велики, поэтому даже Робин, обладающая довольно обширными знаниями, не смогла распознать его. Но Стусси явно одета в форму члена СП-0, подыскал парочку гидов. Яруаши улыбнулся и расслабленно махнул рукой в направлении Стусси и Дофламинго, стоявших позади. Это Дофи и Стусси, они хорошо знакомы с этим королевством. Робин мельком взглянула на Дофламинго, полностью проигнорировав его. Хотя Дофламинго, носящий странные изогнутые очки и пышный розовый плащ, явно не казался хорошим парнем, но это совсем не беспокоило Робин. Но со Стусси все было иначе. Зрелая и привлекательная женщина, с пышной фигурой и большими глазами цвета сапфира. Эта женщина крайне опасна. Хотя Яруаши был явно моложе ее, но между мужчинами и женщинами всегда существует инстинктивное влечение, так что зрелые женщины вроде Стусси могут нести огромную угрозу. После краткого представления Стусси и Дофламинго, Яруаши представил им Робин. «Это Робин, вам лучше никогда не забывать, что она член моей команды». «Хорошо», — Стусси кивнула. Будучи членом СП-0, Стусси, конечно же, знала Ника Робин, единственную выжившую в инциденте Ахары, провозглашенную мировым правительством Детем Дьявола. Если проследить противоречия между мировым правительством и путешественником, то можно понять, что ряд мелких конфликтов был вызван именно тем, что Яруаши приютил Робин. Находясь на месте путешественника, обычный человек, уже можно было бы смело сделать суждение, что Робин очень важна для него, но подобное нельзя утверждать в случае Яруаши. Причина этого крайне проста. Для нормального человека вступление в конфликт и борьба с мировым правительством требует решительности и непреклонной воли, но с точки зрения кого-то вроде Яруаши, мировое правительство, возможно, с самого начала было не чем-то внушительным и величественным, а просто кучкой уличных бандитов, испортивших ему настроение. Раз бандиты осмелились издеваться над членом его команды, то путешественник естественно влепил им пощечину. Хотя такое отношение к мировому правительству, правившему миром на протяжении 800 лет, кажется невозможным и даже абсурдным, но судя по известной информации, Стусси считала, что подобное вполне возможно. Хотя в то время Стусси находилась не на святой земле Мариджа, но как член СП-0, она все же была способна в полной мере осознать ужас путешественника. Можно смело сказать, что он самый страшный и безумный человек в мире. Возможно, он и правда не человек. Стусси глубоко вздохнула. Слишком преувеличенная сила и прекрасная внешность. Яруаши однозначно самый красивый мужчина из всех, с кем ей довелось сталкиваться в этой жизни. Вдобавок, характер и манера поведения очень элегантны и непринужденны. Такое идеальное сочетание всех аспектов просто иррационально. В мире не может существовать настолько идеального человека. Самой известной достопримечательностью королевства Проденс можно смело назвать гладиаторскую арену, считающуюся самой большой в мире. На ней каждый день, с утра до вечера, проходят гладиаторские бои, помимо боев человека против человека. Там иногда проходят бои человека против зверя и тому подобное. Когда четверо направились вглубь острова, Дофламинго начал краткий рассказ о королевстве Проденс. Видя, что Яруаши и Робин не проявляют никакого интереса к гладиаторским боям, он продолжил рассказ. Кроме гладиаторских боев, это королевство славится архитектурой, сохранившейся с древних времен. Также здесь есть несколько прекрасных пейзажей, которые обязательно стоит оценить гостю. Древняя архитектура. Робин была очень заинтересована. На это стоит взглянуть. Она с ожиданием посмотрела на Яруаши. Яруаши улыбнулся и обратился к Дофламинго. «Давайте для начала вкусно поедим, а потом осмотрим достопримечательности. Оставляю это на тебя, Дофи». «Хорошо». Дофламинго немного неестественно кивнул. Хотя ему очень не нравилось это прозвище, но Дофламинго утешал себя тем, что это не самое худшее, что могло произойти после встречи с путешественником. Они неторопливо прогуливались по королевству Проденс. Дофламинго и Стусси не привлекали особого внимания. После того, как Стусси сняла свой белый плащ, в ней было невозможно распознать члена СП-0, а Дофламинго в это время еще не обладал особой славой, но Яруаши был слишком заметен. Стоило ему только попасть на глаза людям, как его сразу же узнавали. Поэтому Яруаши был вынужден использовать на себе постоянную иллюзию, сильно снижавшую его чувство присутствия. В конце концов, он очень сдержанный человек, не любящий привлекать лишнее внимание, а еще очень скромный. Практически каждое королевство на просторах Гранд Лайн сильно отличается от остальных. Обычай, пища и все остальное может сильно разниться от острова к острову. Поэтому Яруаши очень нравилось посещать эти королевства. В королевстве Проденс есть особые закуски, обладающие уникальным вкусом. После отличного перекуса, они отправились к северо-восточной части королевства Проденс. В архитектуре этой части королевства часто встречались разнообразные древние детали. Изначально это был беднейший регион королевства. Стусси огляделась по сторонам. У бедняков нет денег на строительство новых жилищ. Поэтому они были вынуждены жить в древних и ветхих зданиях. Дофламинго перебил Стусси, сказав со злобной улыбкой. Но когда со временем во всем королевстве становилось все меньше и меньше древних построек, они начали все сильнее цениться в высшем свете, а регион бедняков со временем превратился в регион аристократов и богачей. Эти древние здания прекрасно сохранились до наших дней из-за того, что в глазах аристократов и богачей они являются символом их древнего происхождения и статуса. Робин внимательно осматривала древнюю архитектуру, слушая слова Дофламинго. Аристократы и богачи этого королевства заслуживают благодарности за сохранение драгоценной древней истории. Дофламинго насмешливо сказал, хотя на первый взгляд может показаться так, но по факту это просто игрушки аристократов, не имеющие никакой ценности. Нет, Робин раздраженно посмотрела на Дофламинго. Наследие древней истории не может оцениваться согласно одной лишь материальной ценности. Дофламинго ухмыльнулся, собираясь опровергнуть слова Робин, но вдруг обратил внимание на Яруаши. Заметив добрый взгляд и мягкую улыбку Яруаши, Дофламинго сразу же прикрыл рот и посмотрел на Робин. «Ну ты права, историческое наследие тоже ценно очень. Похоже, впереди собралось много людей». Яруаши отвернулся от Дофламинго, посмотрев на дальнюю часть улицы. Там находилось большое древнее здание, похожее на открытую гладиаторскую арену, но с чрезвычайно ветхим архитектурным стилем, от которого так и веяло древностью. Стусси посмотрела на Яруаши. В прошлом это было гладиаторской ареной, но она уже давно заброшена и теперь там располагается аукционный дом, на котором часто выставляются очень неплохие вещи со всего моря, включая мита и даже иногда дьявольские фрукты. Интересно, давайте посмотрим. Хотя после прихода в этот мир, Яруаши неоднократно контактировал с разнообразными способностями дьявольских фруктов, но ему ни разу так и не довелось столкнуться с самим дьявольским фруктом. Хотя глядя на общую картину можно сказать, что способности дьявольских фруктов широко распространены на просторах Гранд Лайн, но это никак не отменяет того, что сами дьявольские фрукты очень редки. Столкновение с дьявольским фруктом можно считать удачей. На святой земле Мариджа, конечно же, находились какие-то дьявольские фрукты, но все они были уничтожены его Шинратинси. В то время Яруаши было лень искать их останки среди обломков святой земли, ведь копание в мусоре разрушило бы его величественный и возвышенный образ. Глава 70. Мита и дьявольский фрукт. Двери аукционного дома не были открыты для любого посетителя, но даже отбросив личность Яруаши, будь то Стусси, принадлежавшая к СП-0, или Дофламинго, ведущая активную деятельность в теневом мире, им естественно не составило труда получить разрешение на вход. Робин, конечно же, сильнее интересовалась древней архитектурой, но аукцион уже начинался и желание Яруаши было для нее более важным. Хотя в этом аукционном доме не было VIP-комнат или чего-то подобного, но аристократы и богачи все равно сильно выделялись, потому что сидели в первых рядах. Яруаши, как всегда, вел себя очень сдержанно и скромно, заняв вместе с Робин и остальными несколько пустых мест на задних рядах. Хотя он использовал иллюзию, чтобы подавить свое чувство присутствия, но это не могло в полной мере сдержать его обаяние и харизму, все же Яруаши слишком привлекателен и неотразим. Заняв слишком приметное место, он будет неизбежно замечен окружающими. Следующим лотом будет один из мита класса Авадзамана 21, второго поколения Мурамаса. Поговаривают, что он проклят, так что слабому человеку будет очень трудно совладать с этим мита. После ряда лотов древнего антиквариата и тому подобного, наконец-то появился лот, заслуживший внимание Яруаши. Но это был беглый взгляд, не более. Хотя мета-классы Авадзамана считаются очень редкими, но это не соответствует его величественному образу, ведь даже клинок Кусанаги, подаренный младшему брату, был древним артефактом, превосходившим мета-класса Сайдзё Авадзамана 12, поэтому даже если мета приобретается просто ради украшения, оно все равно должно принадлежать к редчайшему классу Сайдзё Авадзамана, который едва ли имеет квалификацию в глазах Яруаши. Поскольку в королевстве Проденс проживает большое количество сильных людей, мета класса Авадзамана 21, второго поколения Мурамаса было гораздо более востребовано, чем предыдущий антиквариат, картины и тому подобное. Ставка быстро достигла 77 миллионов белли. Это уже можно считать очень приличной ценой для мета, потому что большинство обычных мастеров меча не очень богаты. Сири Китэцу и Мурамаса, а также Муракумагири, похоже, среди мита не так уж и редко встречаются проклятые клинки. Робин, сидевшая рядом с Яруаши, задумчиво прошептала. Она не заинтересована в пути меча, но в глазах археолога, прочитавшего огромное количество книг, многие мита сами по себе могут быть частью истории, поэтому у Робин были отнюдь немалые знания в этой области. Зачастую, с сильными мита довольно трудно совладать, а подавляющее большинство мита высокого класса обладают свирепыми и агрессивными свойствами, которые могут быть крайне вредны для недостаточно сильного владельца, поэтому многие мита и начали называть проклятыми. Яруаши облокотился о спинку кресла перед собой и спокойно сказал. Например, Инму, один из мита класса Авадзамана, использующий волю вооружения в огромных объемах, что приводит к сильному истощению жизненной силы пользователя, тоже можно назвать проклятым клинком, просто в отличие от мита серии Китэцу, широко известной во всем мире, Инма не стал причиной смерти слишком большого количества владельцев и не заработал репутацию проклятого мита.